смог разглядеть только спину сквозь эхо ударов сердца. Над причиной гнил подкинутый повод в такт шагам по лестнице. Память скрипела продолжительностью во весь вечер, добиваемая смс-ками прошлых неудавшихся встреч. И снова, как я ожидал. Надеюсь, правда не просто слова, а просто была. Ведь это лучшее, не считая веры в планы будущего.